Глава 41. Зейн. Сажусь в машину и раздраженно захлопываю дверь. Булат мгновенно срывает тачку с места и выруливает на главную дорогу. В груди пылает опасное пламя ярости. Забираю с заднего сиденья бутылку с водой и жадно пью, но остудить жар не получается. Не нравится мне все это. Откидываюсь на спинку и зарываюсь пальцами в волосы. Неспроста вмешался отец. Что-то будет. — Не нагнетай, — хмурится Булат. — Охрану усиль, чтобы муха не пролетела. — Уже? — он смотрит на наручные часы. — Резерв на подлете. Булат всегда просчитывает на несколько шагов вперед и еще ни разу не ошибся. Хорошо. Прикрываю глаза. Как же бесит беспомощность. Мне надо подумать. План «Б» обязательно должен быть. Удалось что-то нарыть? Поворачиваюсь к Булату. В процессе. Надо ускориться. Булат лишь кивает и делает несколько звонков. Спустя полчаса он паркуется рядом с высоким забором. Здесь у отца небольшая база и личный крематорий. Идем к калитке. Нажимаю на звонок, и дверь практически сразу открывается. Охранник отца окидывает нас скептическим взглядом и протягивает руку. Отдаю ствол. Булату придется остаться. Исключено. Хмурюсь я, возражая скорее по привычке. Вы знаете правила. Знаю. Придется подчиниться. Оборачиваюсь к Булату. За Ирину головой отвечаешь. Наши взгляды пересекаются. Понял. Оставляю своего безопасника за забором, а сам прохожу на территорию. Прекрасно ориентируюсь, но не люблю это место. Все здесь пропитано чужой болью, кровью и смертью. Столько дел решено, столько мразей сожжено. Отец не самый положительный персонаж, но справедливый. Прохожу во внутренний двор. Здесь только охрана отца и машины мужчин из нашей семьи. Приехали все — братья, дядька со вторым сыном и отец. Меня провожают в зал, где все уже собрались. Рашид сидит в центре на стуле, прикованный наручниками. Кидает в мою сторону испепеляющий взгляд и усмехается. «Зейн!» — отец зовет меня. Ты понимаешь, что обвинения, которые ты предъявляешь, очень серьезные? Отец, я не дитё малое. Раздражаюсь невольно. Мурат, мой сын утверждает, что Рашид хочет его убить. Строго говорит отец и смотрит на своего родного брата, а все остальные на меня и Рашида. Ложь, выплевывает он мне. Мерзкая ложь. У меня есть запись разговора. И вот, достаю из кармана пакетик, что забрал у Ирины. Что это? Хрипит Мурат. Яд, который Рашид передал моей жене, чтобы она подсыпала мне. Это крахмал. Язвительно скалится Рашид. Это Агата хотела тебя убить, а я всего лишь подыграл. «Зачем?» Отец прищуривается. «Почему сразу не пришел к нам?» «Не с чем. Кроме слов у меня ничего не было». «Не верю». Рычу я, чувствуя обман в каждом звуке. «Ни одному твоему гнусному слову». «Зейн, держи себя в руках». Рука Камала ложится на мое плечо, предостерегая от резких движений. «Алан, я так понимаю, что вина моего сына не доказана?» Мурат вскидывает голову. «Отдай мне его!» «Твой сын, дядя...» Преграждаю ему дорогу. Похитил девушку и удерживает в заброшенном доме. «О чем ты?» Он останавливается. Желваки проступают на лице, а я продолжаю. «Девушку зовут Ирина. Она — сестра-близнец моей жены, «Бред!» — возражает Рашид, но голос его заметно дрожит от волнения. «Зачем мне это?» Усмехаюсь и рассказываю родственникам все, что знаю. «Привезите сюда Агату!» — рявкает отец, отдавая приказ. «Я сам буду задавать вопросы!» «Подождите, она вот по этому адресу!» «Пишу адрес. У меня дома Ирина». «Этого не может быть!» — вскрикивает Рашид. «Представь себе, может!» Криво усмехаюсь. «Я тебя переиграл на твоем же поле!» Он закапывает себя собственноручно. Несдержанность никогда не играет на руку. «Отпусти моего сына, Алан!» Мурат тоже начинает заметно нервничать. Его вина слишком очевидна. «Никто отсюда не уйдет, пока я не поговорю с обеими девушками лично», — выносит вердикт отец, но я с ним в корне не согласен. «Нет, никто не притронется к Яре без моего разрешения», — строго предупреждаю я и опасно оскаливаюсь. «Не могу допустить, чтобы любимую девочку напугали». «Зейн, не кипятись!» Кам пытается смягчить меня. «Я все сказал». «Хорошо», — нехотя соглашается отец. «Попроси Булата привести ее. Или ему тоже не доверяешь?» «Я никому не доверяю, кроме себя. Ирины здесь не будет, и точка. Не собираюсь уступать». «Тогда я вынужден буду отпустить Рашида», — предупреждает он, а я лишь ухмыляюсь. «Пусть так. Я найду его первым и сделаю то, что должен». «Зачем упираешься? Твоей женщине здесь ничего не угрожает». Злится Камал, а я не знаю, как ему объяснить, что для такой невинной малышки, как Яра, здесь совсем не место. Не хочу ее пугать и заставлять нервничать. Я сам решаю. Цежу сквозь зубы и оборачиваюсь к младшему брату. «Баха, ты привезешь сюда жену?» «Ни за что!» — качает тот головой. «Здесь ей не место». «Мы не договоримся». Сухо констатирую я и убираю руки в карманы брюк. Весь этот цирк мне порядком надоел. И только из уважения к отцу я терплю представление, вместо того, чтобы пустить пулю в лоб Рашиду. «Отпускай!» Требует Мурат, все еще пытаясь спасти сына. «Дождемся сначала Агату», — решает отец. «А Рашид пусть еще раз подумает над своими словами. Раскаяние — первый шаг к прощению».